Ничего не произошло. Эдвард подошел к нам, коснулся руки Элис, и та передала меня ему. «Ха-ха-ха!» — загрохотал Ару. «Здорово!» Джейн зашипела от разочарования и подалась вперед, будто собираясь прыгнуть. «Дорогая, не расстраивайся!» — успокоил Вальтури, положив девушке на плечо невесомую, как паутинка, ладонь. «Она нас всех в тупик поставила!» Не сводя с меня немигающий глаз, Джейн изогнула верхнюю губу и оскалилась. «Ха-ха-ха!» — продолжал веселиться Вальтури. «Эдвард, с твоей стороны очень мужественно вытерпеть такое молча. Однажды из чистого любопытства я попросил Джейн проделать этот фокус со мной». Ара восхищенно покачал головой. Калин смотрел на него с неприкрытым отвращением. «Как же теперь с вами быть?» — вздохнул Ару. Элис с Эдвардом заметно напряглись. Именно этого момента они ждали. «На то, что ты передумаешь, надеяться, очевидно, не стоит», — поинтересовался Вальтури у Эдварда. «Твой талант украсил бы нашу маленькую компанию». Каллен колебался. Феликс и Джейн скривились. Похоже, прежде чем ответить, Эдвард взвесил каждое слово. «Скорее всего, нет». «А ты, Элис?» — не унимался вампир. «Не желаешь к нам присоединиться?» «Нет, спасибо», — отозвалась моя подруга. «Ну а ты, Белла?» — вопросительно поднял брови Ару. Эдвард чуть слышно зашипел, а я непонимающе уставилась на Вальтури. «Он что, шутит? Или и правда приглашает остаться на ужин?» Молчание нарушил седовласый Кай. «Что?» — обратился он к брату. Голос у второго Вальтури не громче шепота и какой-то безжизненный. «Кай, неужели ты не видишь потенциал?» — мягко пожурил Ару. «С тех пор, как нашли Джейн и Алика, перспективных талантов я не встречал. Представляешь, как возрастут наши возможности, если она станет бессмертной?» Язвительно ухмыльнувшись, Кай отвернулся, а Джейн, видимо, считавшая сравнение нелестным, гневно сверкнула глазами. Рядом со мной буквально кипел от злости Эдвард. Из его груди слышался рокот, который в любую секунду мог превратиться в звериное рычание. Нельзя, чтобы его погубила вспыльчивость. «Нет, спасибо», — чуть слышно шепнула я, преодолевая сильный испуг. «Очень жаль», — вздохнул Ару. «Какая досада! Кто не с нами, тот умрет, верно?» И я догадался сразу, как только нас провели в этот зал. Вот и доверяй теперь вашим законам. Тон Эдварда меня очень удивил. Он говорил раздраженно, однако в его фразе сквозили намеренность и расчет, будто он тщательно готовился, подбирая каждое слово. «Конечно, нет!» — изумленно захлопал глазами Ару. «Эдвард, мы собрались здесь, потому что ждем возвращения Хайди, а вовсе не из-за тебя». «Ару», — прошипел Кай, — «по закону они должны умереть». Эдвард смерил седого Вальтури гневным взглядом. «Как это?» — спросил он. Калин наверняка знал, что на уме у Кая, но, похоже, решил заставить его сказать это вслух. «Ей!» Седой ткнул в меня костлявым пальцем. «Слишком много известно. Ты выдал наши тайны». Голос Кая был пергаментно тонким, совсем как кожа. «В вашем фарсе смертные тоже задействованы», — заметил Эдвард. И я вспомнила хорошенькую администраторшу. Словно цветные стекла калейдоскопа, черты Кая сложились в новое выражение. Или он так улыбается? «Да», — признал Вальтури, — «но когда мы потеряем интерес, они будут использованы для поддержки жизненной силы». «Относительно этой смертной таких планов у тебя нет. Предай она нас, готов ты ее уничтожить? Вряд ли». «У меня даже в мыслях», — по-прежнему шепотом начала я, но, встретив ледяной взгляд Кая, осеклась. Приобщать ее к нашему кругу ты тоже не собираешься.